Глава 18. И вот я стою перед главными воротами в шикарный особняк. Или, если не скромничать в описаниях, целый дворцовый комплекс. Три этажа. Стены, выстроенные из белоснежного камня и украшенные зелеными лозами, тянущимися по ним, словно растительный водопад. Колонны с резными капителями, крохотные оконца, похожие на узор. Покатые, похожие на пузыри купола крыши, покрытые листами металла, сверкающего словно золото. Не удивлюсь, если это золото и есть. Мне трудно представить, что мое поместье и эти хоромы строились из одного чертежа. Неужели однажды я смогу возвести что-то подобное и в Спарте? А захочу ли? Или вдруг придется, иначе система не захочет давать улучшений? Приняв у меня приглашение, нас с третьим эпиррой пропускают через ворота. Здесь уже стоят не обычные городские стражники, а бронированные воины в черных доспехах. Круглые щиты из металла, короткие мечи, а также стальные каски с нащечниками. Едва ли не идеальное снаряжение для боев в узких улочках и среди толпы. Похоже, это местные претерианцы, гвардия владык. Замечаю и то, что они ведут себя намного профессиональнее своих коллег в городе. Не позволяют подойти вплотную, непроизвольно прикрывают друг друга и в любой момент готовы отразить опасность. «Госпожа Мэнфи проводит прием в центральном дворе». Гулко произносит стражник и склоняет голову. «Вам туда». Я молча киваю в ответ и направляюсь в это олицетворение богатства и достатка. Десятки фонтанов, цветущие зеленые насаждения, статуи, арки и беседки. Люди, что идут мимо меня, одеты преимущественно в тоги на римский манер, но хватает и тех, кто косит под древний Египет или Персию. Золотые и серебряные украшения мелькают то тут, то там. Без них не обходятся даже мужчины. Вавилоняне одеты в песочно-желтые шелка и платья. Гости из других городов, как всегда, носят свои официальные тона. Замечаю краем глаза и то, что некоторые носят проданные нами изделия, в особенности наплечные сумочки от Патрика. Этакие «патрички», как мы в шутку их прозвали. А прозвище взяло и закрепилось. Забавно, что наш веган-пацифист до сих пор даже не знает о своей славе. А еще он теперь один из самых богатых людей в Спарте, ведь эти сумки он делал в свободное от основного заказа время, и я обещал ему половину от выручки. Частная инициатива в действии. Теперь патричка – это вещь статусная, некий показатель достатка. И это замечательно. Значит, Спарта уже сумела найти выход на местную элиту. Тем крепче станет наше положение в их умах, когда народу будет представлен сидр. В то же время многие непроизвольно смотрят в мою сторону. Слышатся шепотки, возгласы, охи и ахи. Недобрые ворчания, осуждающий тон, даже глумливые смешки от кого-то из местных мужиков. Ведь все это совершенно не имеет значения. Все это ничто для меня. У меня сегодня совершенно иная цель. И кажется, я ее как раз-таки нашел. Отослав очередного просителя, Мэнфи тяжело выдохнула. Еще один скучный день. Она уже начинала задумываться, а не прикрыть ли эту лавочку насовсем. Но потом понимала, что так она далеко не уйдет и окончательно вылетит из политического мира Вавилона, встав наравне с простыми жителями. А именно, не будет ничего решать внутри этого гегемона. Сейчас хотя бы слухи стекаются к ней, она вертится в котле светской жизни, знает все про гостей из соседних поселений. Маджнун хотя бы изредка заходит к ней за советом. Не так часто, как раньше. Можно сказать, совсем редко. Неожиданно ее внимание привлек шум среди гостей. Привычное болотце забурлило, словно его поверхность взрезал акулий плавник. Гул, смешки и перешептывания нарастали, двигаясь в ее сторону. «Он пришел! Пришел!» — подскочила к ней сорока. «Я так надеялась! Я знала, что он придет!» Мэнфи удивленно моргнула. «Кто?» «Да перестань ты уже тараторить! Кто пришел?» «Как кто? Лорд-варвар!» — возмутилась ее собеседница. «Он такой...» Не успела Мэнфи и слова сказать в ответ, как ее взгляд уперся в мужскую фигуру в дальнем конце внутреннего двора. Мэнфи увидела его. «Лорд-варвар!» Он не был под 2 метра роста и столько же вширь, как его описывали некоторые. Не походил на медведя в человечьем обличье. Но какая-то особая грация в нем так и кричала, что этот дикарь не похож на других, льстивых и убогих деревенщин. Он был одет как воин, который только что вышел из схватки с оборотнем, содрав с того шкуру. Плотные темные штаны без всяких претензий на парадность. Жилетка из волчьего меха, которая так и притягивала завистливые взоры светских львиц. Ожерелье из клыков на шее и наручи из кожи на предплечьях. Отдельным пунктом было то, как он держался. Варвар стоял так, словно он один в этом зале. Его движения были похожи на повадки дикого зверя. Мужчины, отпускавшие шутки насчет его непривычной внешности, моментально затыкались, столкнувшись с ним взглядом. Он был безоружным, таковы были правила приема во дворце, но не выглядел таковым. Все его тело являлось оружием в глазах Мэнфи. То, как он двигался, почти неслышно, подобно дикой кошке, и то, как смотрел, прямо, неотрывно, ни капли не смущаясь. Лорд Варвар впечатлял. С этим девушка не согласиться не могла. Оттого уголки ее губ непроизвольно приподнялись, когда Мэнфи поняла, что он идет к ней. Из всей толпы вокруг он не обратил внимания ни на кого. Ни на всех этих богатых и напыщенных упырей, ни на тех разукрашенных куриц, что изображают из себя райских птичек, ни на представителей других городов. Лорд Варвар неспешно шел сквозь толпу влиятельнейших людей Вавилона, отличаясь от них, словно волк от стаи поджавших хвост собак. И своей целью он избрал ее. Это льстило. Нет, не так. Это приносило ей удовлетворение. «Стоит полагать, лорд Варвар?» Обратилась Мэнфи к подошедшему и только потом поняла, что это противоречит этикету, и она сама только что нарушила его. Мужчина спокойно кивнул. «Так меня прозвали местные. Имя же мне лорд Шурик». Его голос был полон уверенности и достоинства. «Я счастлив приветствовать властительницу Мэнфи». Он не заискивал, не льстил, не юлил, просто признал факт, и все на этом. Настоящий лидер, воин, варвар, лорд варвар. «Вавилон полнится слухами о ваших подвигах. До меня даже доходили шепотки о том, что вам удалось оказаться в одном ложе с настоящей богиней. Неужели это правда?» Мэнфи поправила оправу золотых очков. «Вот сейчас она все и узнает. Фальшивка стоит перед ней или оригинал? Напускная вся эта внешность или же является его сутью?» «Это неправда. Ни с какой богиней я не спал». К ее удивлению, мужчина отрицательно покачал головой. «И все? Он даже не станет пытаться выставить себя чем-то большим. Просто признал, что слухи вокруг него — лишь пустышка без содержимого и жалкий фарс?» Девушка невольно ощутила горечь и разочарование. Она так надеялась, что... «Виной тому оказалась вторая богиня. Она меня приревновала и прогнала первую». Выдал новую информационную бомбу ее собеседник. Мэнфи невольно распахнула рот. Артефакт молчал. Лорд Варвар говорил правду. «Но ведь богов не существует», — проговорила она. «Это все страшилки для глупцов». «Вас ввели в заблуждение, властительница», — ответил на это варвар. «Я лично знаком с двумя, но думаю их гораздо больше». «Снова правда! Неужели артефакт сломался? Этого не может быть!» Мэнфи впервые почувствовал растерянность. Это была растерянность перед этим странным и невероятным мужчиной. Ну нет, он не проведет ее. «А что насчет всех остальных слухов? Про сожжение поселения? Или про смерть вождя оборотней?» Неожиданно она ощутила азарт. «Не может же быть, чтобы вот нигде в этом списке не было и капли лжи. Он обязан проколоться. Слишком невероятно звучат все его приключения». «Поселение я сам построил, чтобы заманить врага в смертельную ловушку. А когда его армия оказалась внутри, я его и сжег». Мужчина демонстративно сжал кулак. «Что же касается вождя оборотней...» «Это его шкура?» Мэнфи погладила короткую волчью шерсть, оказавшуюся удивительно мягкой. Жест показался ей слишком личным, и она прикусила губу, чтобы не потыкать пальцем в этого варвара, словно сошедшего из женского романа, который она подсчитывала порой от безделья. Таких людей просто не может существовать на самом деле. Они выдумка? «Увы, нет», — ответил мужчина. Это шкура одного из волков его стаи. Дело в том, он склонился к Мэнфи и прошептал ей на ухо, что после смерти оборотни обретают человеческий облик. Жилетка из его кожи смотрелась бы далеко не так круто. Он подмигнул ей, после чего задорно рассмеялся. Мэнфи снова была в шоке. Ни слова лжи, ничего. Он действительно не врал. Он взаправду лорд-варвар, которым его и рисуют по всему Вавилону. Дикий, необузданный, хищный и хитрый. Волк, изображающий из себя простого игрока. И лорд Спарты, поселение, которое появилось столь внезапно, что никто толком о них еще и не знал, что они из себя представляют. Рабыня-оборотень. Живет у моего мастера зверей, главного дрессировщика. Кажется, он в нее влюбился. Она не опасна? Однажды пыталась меня убить, но я надеюсь, что человеческое в ней возобладает. И что тогда? Придется их поженить. Мэнфи задавала вопросы, словно блиц в какой-то викторине. Она искала сомнения, оговорки, хоть каплю лжи. Уже давно ей не было настолько интересно. Никто так не увлекал ее. А кабан? Его зовут Петр, для друзей Петя. Обожает яблоки. Он разумный? Умнее многих людей. Хотите, познакомлю? Хочу. Встреча с разумным кабаном показалась вдруг Мэнфи удивительным приключением. Если при этом будет присутствовать сам лорд-варвар. «Сегодня я его с собой не взял», — засмеялся мужчина. «Зато я принес другие дары. Примите их в знак моего восхищения вашей красотой». С этими словами он протянул ей изысканную сумочку, внутри которой, она не поверила своим глазам, лежал набор косметики. «Боже ж ты мой! Никогда она так не была рада подарку. Мало того, что сумочка, а конкретно патричка, уже была известна среди элит Вавилона, но ведь самое ценное оказалось внутри». И будто подтверждая ее слова, собеседник продолжил. «Патричка от мастера Спарты, а также косметика нашего производства. Но и это еще не все. Заносите!» — прорычал он куда-то себе за спину. И Мэнфи ахнула, когда увидела, как солдаты ее брата заносят внутрь несколько корзин с глиняными флягами. «Спарта щедра на дары!» «В качестве жеста доброй воли мы дарим 40 кувшинов нашего лучшего сидра!» Рыкнул лорд-варвар, и оглушительный гвалт стал ему ответом. «Все пьют за счет Спарты! Я угощаю!» Это был алкоголь. Тот самый, которого остро не хватало людям, привыкшим жить в современном мире. Тот его отголосок, который они так мечтали вернуть. И сегодня лорд-варвар предоставил собравшимся подобный шанс. Стоило гостям раздать сидр, как вечер пошел куда более весело. Да что там, для самой Мэнфи он вдруг заиграл яркими красками. И это ведь не заслуга настоящего алкоголя в ее бокале, не так ли? Черт, неужели сегодня день, когда сбываются все мечты? Ее взгляд невольно опустился на скалящегося мужчину перед собой. Одним своим появлением он завладел умами и сердцами всех собравшихся. Он стал центром всего вечера, просто появившись. Она была уверена, стоит вечеру пройти, как весь город заговорит о лорде-варваре с куда большей силой. А вместе с тем он привлечет внимание уже более серьезных игроков на игровом поле. Мэнфи задумчиво отпила из бокала, после чего, кивнув своим мыслям, осмотрелась и, выбрав момент, обратилась к мужчине. «Лорд Шурик, не желаете уединиться? У меня есть к вам определенный разговор». Она облизнула губки, ощущая на них вкус яблок. «Черт, этот сидр так хорош, что она бы отложила все, чтобы наверстать месяцы сухого закона. После, когда все уйдут», — пообещала она сама себе. Лорд-варвар улыбнулся, кивнув на ее предложение. «С превеликим удовольствием!» И они вдвоем покинули разгорающийся вечер, нырнув в уединенную зеленую аллею. Пускай этот мужчина взволновал ее, но Мэнфи всегда была в первую очередь практичной. Поэтому она и увела его подальше от посторонних глаз, чтобы первой наложить свою властительную лапку на то, что стало сенсацией этого приема. Нет, не на самого лорда, хотя... Это было бы тоже неплохо. «Зачем вы прибыли на этот вечер?» — поинтересовалась она. «Будто все и так неясно», — ухмыльнулся ее собеседник. «Вавилон — город возможностей, в том числе и для моего поселения». «Не врет», — подметила с удовольствием Мэнфи. Она ненавидела ложь. И люди, что говорили откровенно, определенно вызывали у нее симпатию. И, придя сюда, вы надеялись заполучить поддержку среди элиты города. Возможно, что и мою. Подвела к своей мысли девушка. Лорд-варвар без промедления кивнул. Он так и лучился довольством, что его поняли без слов. «Ваша прозорливость приводит меня в восторг. У меня есть к вам предложение, которое удовлетворит и вас, и меня в частности». Остановившись, повернулась к нему лицом Мэнфи. «Излагайте», — прищурился Шурик. «Раз вы привезли сидр на подобный праздник, то наверняка намереваетесь продавать его и дальше. Я хочу, чтобы этот товар шел исключительно во дворец, а если точнее, лично мне. Взамен же вы получите доступ кому угодно в Вавилоне. Я готов оказать вам поддержку. Полагаю, не стоит говорить вслух о возможностях сестры лорда Маджнуна», — улыбнулась Мэнфи. Это был ее план. Заполучить лорда-варвара, сделать его своей фигурой, выставить его как ее человека. Тем самым она сама заполучит мощный инструмент влияния на местных богачей и чиновников канцелярии. Ведь хороший алкоголь сейчас, пожалуй, будет даже дороже золота. «У меня ответное предложение», — после короткой паузы ответил Шурик. «Я готов вам поставлять королевский сидр. Напиток, который вы пьете сейчас, помимо опьянения, повышает характеристики, в отличие от простого сидра. Вы ведь почувствовали это?» Мэнфи кивнула. «А простой сидр, который не так уникален и которого гораздо больше, я буду свободно продавать жителям Вавилона, назвав, допустим, Мэнфис. Тогда они смогут выпить без особых проблем, отдохнуть душой, а также прославить их правительницу за подобный подарок». Мэнфи была поражена. Еще один раз за сегодняшний вечер. Оказывается, он не только свиреп, но и коварен. И его план казался даже лучше того, что предложила она сама. «Какой интересный мужчина!» «Такое предложение мне определенно по душе», — произнесла она, а следом взмахнула рукой. «Если ушиковать железо, то пока оно горячо». «Вы предложили контракт игроку Шурик. Игрок Шурик обязуется передавать 1 литр королевского сидра игроку Мэнфи каждый день. Продавать остальной сидр под маркой Мэнфис. Игрок Мэнфи обязуется оказать поддержку игроку Шурик во взаимодействии с властями Вавилона в меру своих возможностей. Поздравляем! Игрок Шурик подписал с вами контракт». «Итак», — довольно поправив очки на переносице, произнесла Мэнфи. «Какого рода помощь вам требуется от меня, лорд Шурик?» «Я хочу личной встречи с лордом Вавилона», — прямо ответил тот. В чем-то это было ожидаемо. До Маджнуна действительно порой сложно добраться, даже ей. Что уж говорить про остальных. В таком случае она приблизила свое лицо к лорду-варвару, изучая его реакцию. Тот даже и не шелохнулся. Мэнфи на мгновение поджала губки от разочарования. Она надеялась на иной отклик. «Я буду ждать вас завтра. Здесь, наедине». После чего оставила мужчину, развернувшись на каблуках. Мэнфи уже предвкушала их следующую встречу. Кажется, мечты и правда сбываются сегодня. Похоже, она нашла для себя нужного человека.